Иван засмеялся, повернулся к Джокеру и спросил: «Ну что, выдаем все ноу-хау?» Джокер не ответил. Его глаза превратились в острые ядовитые колючки, и он колол меня ими беспрерывно, как мог. «В общем, я послал к нему Джокера», — ответил Иван. «С дарственной на все мое движимое и недвижимое имущество». «Ты все ему подарил?» — ахнула я. «Нет, конечно, нет», — нетерпеливо ответил Иван. «Азик все бумажки обратно привез. Сам». «Каким образом?» Иван снова переглянулся с Джокером. «Покажешь?» — спросил он. «Еще чего», — брюзгливо отозвался тот. Иван повернулся ко мне. «Понимаешь, Майка», — сказал он спокойно. «Джокер — хороший профессиональный гипнотизер». Я откинулась на спинку стула. «Вот-вот», — подтвердил Иван, наблюдая за мной. «Ты правильно догадалась. Азик пришел к нам сам и принес все мои дарственные. А обратно вы его уже отвезли», — сказала я неповинующимися губами. «Да», — подтвердил Иван. «И ты не побоялся повторить то же самое еще раз?» — поразилась я. «Не побоялся, что одинаковые смерти двоих компаньонов привлекут к себе внимание?» Иван пожал плечами. «А чего бояться? У меня было стопроцентное алиби». Он посмотрел на меня с улыбкой и договорил. «Я сидел в ресторане с очаровательной молодой девушкой, которая решила использовать меня в качестве подставного воздыхателя». Я задохнулась. «Господи! А я-то терзалась, что использую его в своих интересах». «Плохо считать себя умнее других, правда, Майка?» — спросил Иван, откровенно за мной наблюдавший. «Ты с самого начала решил мной прикрыться?» — спросила я. «В тот момент, когда позвонил мне и пригласил на обед?» Иван побарабанил пальцами по столу. «Ну, зачем же так?» — сказал он мягко. «Я просто совместил приятное с полезным». Я на мгновение прикрыла рукой глаза. «Не обижайся», — продолжал Иван. «Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Не я устанавливал правила, понимаешь?» Я отняла ладонь от лица. «А Ира?» — спросила я. «Кто ее убил? За что?» «Ира», — Иван задумчиво скривил губы. «Ира тяжело переносила такую болезнь, как безденежье», — признал он. «Я старался помочь, как мог. Мне она была уже не нужна, но я старался ей помочь, дал денег». Он пожал плечами. «Ей показалось, что этого мало. И она начала тебя шантажировать», — договорила я. Иван вздохнул. «Скверно устроена жизнь», — сказал он философски. «Почему-то приходится делать то, что совсем не хочется делать». «Ты решил ее убить?» Иван усмехнулся. «Да нет. Я думал, как выкрутиться из этой ситуации, не прибегая к крайним мерам». «А без крайних мер не получалось», — сказал вдруг Джокер. Он повернулся к Ивану и добавил. «Я с самого начала тебе говорил, не связывайся с бабами. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Говорил», — согласился Иван. И оказался прав. Я потянула воротник свитера, то есть... Я не договорила и шумно проглотила комок в горле, то есть Иру отравил ты. «Я», — подтвердил Джокер, и сыпанул немножко яда в карман этого придурка, как его. Он пощелкал пальцами. «Джокер хотел сделать два добрых дела», — объяснил Иван. «Избавить меня от назойливой барышни и от внезапно объявившегося наследника». «Господи!» — сказала я слабым голосом. «Лёшка-то вам чем помешал?» Иван передернул плечами. «На всякий случай. На будущее». Я шумно выдохнула воздух. Я не знала, что мне делать. Сцепиться с Лёшкиным обидчиком? С Джокером? сцепиться с карликом, который едва достает мне до пояса? Бред. — Да, — сказал Иван, наблюдавший за моим лицом, — не стоит. Это будет выглядеть довольно смешно. Я встала со стула и сняла куртку. Мне стало очень жарко. — Как я понимаю, разговор еще не окончен, — прокомментировал Иван мои действия. — Нет, — ответила я. — Самое интересное впереди. — Мы можем прийти к мирному соглашению? — поинтересовался Иван. — Не думаю, — ответила я. — Лешка в тюрьме. Нужно его оттуда вытаскивать. Конечно, если Джокер пойдет и признается, что отравил Иру, я пожала плечами. Но тогда возникнет вопрос, почему он ее отравил, — договорил Иван. — Вот именно. И это потянет за собой всю ниточку. Смерть Терехина, смерть Азика. Я снова пожала плечами. В общем, я не вижу, как можно сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Убиты 3 человека. Кто-то должен за это ответить. Повесить все на Лешку я не позволю. Выходит, придется сесть тебе. — Логично, — согласился Иван. — Есть еще один выход, — сказал Джокер. — Убить меня? — догадалась я и пренебрежительно фыркнула. — Не говори глупости. Иван этого никогда не сделает. — Никогда, — тут же подтвердил Иван. — Спасибо, Майка. Сам не сделаю и другим не позволю. — Иван, — начал Джокер, — пришибу, — коротко ответил он. — Посмей только дернуться. Джокер задышал так часто, как дышат маленькие собаки после длинной пробежки. Я старалась не смотреть в его сверкающие глазки. Впервые за прошедшие полчаса мне стало страшно. Молчание повисло над нашими головами, как хорошо отточенный меч. Наконец Иван откашлялся и спросил: «Чего ты хочешь?» «Чтобы Лешку выпустили из тюрьмы», — сказала я, не раздумывая. Иван усмехнулся. «Забавно», — сказал он. «Если бы его не посадили, ты бы никогда не разобралась в собственных запутанных чувствах». Он посмотрел на меня с интересом. «Выходит, ты мне обязана?» — сказал Иван. «Не надо», — попросила я. «Твои философские обобщения выглядят довольно цинично». «Милая девочка», — снисходительно ответил Иван, — «обобщения всегда выглядят цинично, потому что основаны на жизненном опыте, а получить жизненный опыт без хорошей порции цинизма невозможно». «Оставим это», — сказала я. «Мы могли бы поговорить на эту тему там, в море, но не сегодня, не здесь и не сейчас». Иван вздохнул и обхватил ладонью подбородок. «Дай мне неделю», — сказал он. «Зачем?» — удивилась я. Иван сделал нетерпеливый жест. «Неважно. Тебя интересует только конечный результат, правда? Ты сама сказала, хочу, чтобы Лешку выпустили из тюрьмы». «И сняли с него это идиотское обвинение», — добавила я. Иван принял поправку так же терпеливо, как и все, что я говорила до этого. «Хорошо. И сняли с него обвинение. Так вот, я тебе говорю, дай мне неделю». «Ты собираешься сбежать?» — поинтересовалась я. «Я собираюсь устроить свои дела, прежде чем пойти в милицию», — ответил Иван. Джокер дернулся на стуле, но Иван бросил на него короткий свирепый взгляд, и карлик затих. Я приложила ладони к пылающим щекам. «Интересно, почему я так волнуюсь?» «Ты пойдешь в милицию?» — переспросила я. «Через неделю», — повторил Иван, — «ровно». «И во всем признаешься?» «Я сделаю лучше», — ответил Иван. «Я не только признаюсь. Я предоставлю им доказательства. Сами они вряд ли до них докопаются». Я прикусила губу, испытующе глядя на собеседника. Иван не отвел взгляд. «Не могу поверить», — сказала я наконец. «Почему?» — удивился Иван. «Я тебя когда-нибудь обманывал?» «Обманывал», — ответила я запальчиво. «Когда?» «Когда пригласил на обед. Я думала, ты хочешь со мной пообщаться, а ты просто обеспечивал себе алиби. Я задохнулась от обиды. А ты хотела сделать так, чтобы твой парень тебя приревновал, — напомнил Иван. Я же не стал устраивать истерику. Майка, — я угрюмо посмотрела на него. «Один-один», — постановил Иван. Я вздохнула. Ладно, забыли. Но я не хочу, чтобы Лёшка сидел целую неделю в тюрьме. «Почему?» — снова удивился Иван. «Место, конечно, малоприятное, но он парень крепкий. Кормят, неважно. Но ты можешь передать ему продукты». «Все равно не хочу», — упорствовала я. «Взгляни на это с другой стороны», — убеждал Иван. «Представь, что ты посадила его на неделю за то, что он бесконечно таскался по бабам. Разве это срок?» Это был сильный довод, и я заколебалась. «К тому же в тюрьме к нему не смогут липнуть смазливые вдовы», — продолжал Иван. «И потом, представь, как он будет ценить милый домашний уют, когда вернется обратно. Контрасты очень прочищают мозги». «Ну?» «Да что ты ее уговариваешь?» — не выдержал Джокер. «Заткнись», — шикнул Иван. Джокер скривился от обиды. «Я решила не искушать судьбу». «Поклянись», — сказала я решительно, — «поклянись, что ровно через неделю ты пойдешь в милицию с признанием и доказательствами». «И ты поверишь моей клятве?» «Конечно», — ответила я. Иван наклонил голову к плечу и прищурился. «Почему?» — спросил он. «Потому что ты мог меня убить», — ответила я, — «но не сделал этого». Иван на мгновение опустил голову и сразу же снова посмотрел на меня. «Я клянусь тебе», — сказал он твердо, — «слово капитана Дердекина». Я поднялась со стула и перебросила через плечо ремень сумки. «Майка!» Я остановилась и посмотрела на него. «Что?» Иван немного поколебался. Мне казалось, я знаю, что он хочет сказать. Но Иван только рассмеялся. «Ничего», — сказал он. «Счастливо тебе!» Я не ответила, повернулась и пошла к выходу, неся куртку на согнутом локте. Внезапно позади раздался короткий всхлип, и возникла какая-то возня. Я испуганно оглянулась. Иван держал за шиворот маленького Джокера, как держит за ошейник вырывающегося пса. Карлик бился так отчаянно, что огромному хозяину приходилось прилагать немалые усилия, чтобы удержать своего обезумевшего шута. «Пусти!» — визжал Джокер. «Пусти меня! Я сам все сделаю!» Я замерла на месте. Иван поднял на меня отчаянный взгляд и прикрикнул: «Уходи, ну!» Я рванула на себя дверь, выскочила в пустую приемную, пронеслась по пустому коридору, скатилась по лестнице и метнулась на улицу. Мелкий колючий дождь немедленно высек меня по лицу. Я остановилась, тяжело дыша. Меня трясло от холода, страха и облегчения. Так закончилось мое последнее свидание с капитаном Дердекиным.